Глава 15. «Приветствую, авантюристы. Я представительница компании «Где угодно». Я здесь, чтобы помочь вашему исследованию этого подземелья быть максимально гладким и приятным. Меня зовут Микена». У этой красивой женщины была гладкая и смуглая кожа, и особенно пышная грудь. Ее голос был чистым, будто колокольный звон, а во время разговора она горячо жестикулировала. Майтел машинально прикрыла собой Артпе и уже собиралась было поднять меч. Однако Артпе лишь ухмыльнулся и положил ей руку на плечо. «Не переживай, она не враг. Согласно их контракту, им не разрешается первыми нападать на нас». «Контракт?» «Да, контракт с Богом. Впрочем, иногда его называют «контракт подземелья». В любом случае, это контракт, который нельзя нарушить, так что тебе не нужно об этом беспокоиться». «Артпе даже об этом знает. Ты действительно потрясающий!» «О боже, вы знаете о компании «Где угодно»?» Микена изначально предполагала, что эти двое юных авантюристов весьма необычны, раз сумели спуститься так глубоко. Однако она и представить себе не могла, что эти дети будут осведомлены еще и о ее бизнесе. Микена, которая была посредницей из компании «Где угодно», уставилась на Артпе круглыми глазами. Однако сам Артпе лишь фыркнул и взмахнул рукой. «Да как ты смеешь?» С обеих сторон в воздух потянулось несколько нитей маны, которые пересеклись где-то посередине. В мане Микены не было никакого злого умысла, но она была тут же уничтожена маной Артпе, который к тому же добавил, что данные действия являются ничем иным, как наглостью. «О, господи!» «Не пытайся заговаривать мне зубы, торговка!» Микена поняла, что ее магия идентификации была обнаружена и ликвидирована, прежде чем даже успела активироваться. Никакие заклинания, исследования и обнаружения не могли скрыться от чтения всего сотворенного. Испуганная Микена прижалась к телеге, отчего ее пышная грудь всколыхнулась. Любой мужчина, которому доставало сил поднять ложку, инстинктивно переключил бы все свое внимание на этот очаровательный жест. Тем не менее, Артпе просто сплюнул на землю и произнес: «Тьфу, вот ведь Аджума». «Что вы только что сказали?» «Вы должны предоставить нам скидку в 20% Аджума. Если бы вы сделали то, что хотели втайне от нас, то все было бы иначе. Однако вы себя выдали, а потому вам нет оправдания. Разве не так?» Микена последние 100 лет была посредницей компании «Где угодно». Она была ветераном в этой индустрии, и она даже не предполагала, что будет уничтожена в первой же встрече с этими маленькими нахалами. Микена сжала свои подрагивающие кулачки, но Артпе просто отвернулся от нее. Его взгляд упал на остатки двух последних скелетов, лежащих неподалеку от входа на 7-й этаж. От них осталась лишь кучка костяной пыли. «Отлично. Для начала нам нужно кое-что сделать». «Да? Господин клиент?» «Сейчас мы вернемся. Подожди». В то время как этот маленький мальчик постоянно говорил обидные вещи, девочка просто игнорировала ее. Микена почувствовала, как в ее гордости появилась огромная трещина. «Кто они, черт возьми? Почему, в отличие от их внешности, они производили впечатление ветеранов подземных рейдов с 20-летним стажем?» «Да, от них и в самом деле осталась одна труха. Однако всегда есть способ». «Артпе, я пыталась из них что-нибудь получить, но у меня ничего не вышло». «Ничего страшного. Смотри внимательно, я покажу тебе, что делать в таких случаях». Артпе подошел к двум кусочкам костяной крошки и протянул к ним нити своей маны. Стоявшая рядом Майтл с замешательством наблюдала за этим процессом. «Конечно, невозможно получить трофей из монстра, который был превращен в труху. Однако, если ты обладаешь способностью контролировать ману, то такая возможность имеется. Смотри на меня. дружелюбно объяснил Артпе. Вытянувшиеся из его руки нити маны достигли двух кусочек, которые некогда были скелетами. Костяная крошка и прочие останки начали реагировать на потоки маны, постепенно сжимаясь в нечто целостное. Затем Артпе начал двигать рукой в разных направлениях, что существенно ускорило процесс. А теперь вот так. «Вау!» Внезапно Артпе оборвал потоки маны, и обломки тоже перестали двигаться. Остатки скелетов были похожи на кучу золы. Казалось, что здесь не так давно погиб какой-нибудь вампир. «А теперь мы просто должны дождаться появления трофейных предметов. Это простой способ, который ты можешь использовать, если в бою пришлось действовать опрометчиво и сжечь монстра до такого состояния. Запомни это». «Как и ожидалось, Артпе потрясающий!» «Эти клиенты...» Для Микены данное подземелье было достаточно привлекательным. Однако даже если закрыть глаза на то, что эти молодые авантюристы смогли выжить в таком месте, гораздо удивительнее было видеть, как один из них использует настолько продвинутую технику. Пока изумленная Микена продолжала таращиться на них, грабеж подошел к концу. Причем, судя по всему, прошел он весьма и весьма неплохо. «Смотри, Артпе, что-то появляется!» «Это рукавицы. Поскольку у тебя уже есть перчатка, эти будут моими». «Вау! Какой красивый кристалл!» В этих монстрах скопилось слишком много магической энергии, собравшейся неестественным путем. Как правило, такие кристаллы используются в качестве ингредиентов для создания магических приспособлений. «Хм... Думаю... Ты не сможешь использовать его». «Пусть Артпе забирает все. У меня уже есть меч и доспехи». Майтл вела себя как настоящий ангел. Горько улыбнувшись, Артпе убрал кристалл и надел рукавицы. Неизвестно, почему рукавички из черной кожи были получены из трупа скелета, но когда он их экипировал, ему предоставился дополнительный эффект в виде увеличения скорости движения руками. Артпе ничего такого не ожидал, но это была идеальная экипировка для мага, которому во время боя приходилось использовать обе руки. «Я вижу там что-то еще сияющее, Артпе!» «Точно, чуть не забыл. Поскольку вся добыча со скелетов шестого этажа была сконцентрирована в одном месте, среди всех прочих трофеев должны были иметься и деньги». И вот теперь перед Артпе действительно лежали две довольно большие золотые монеты. «Я ожидал, что появится одна золотая монета, но вот две? Что ж, великолепно!» — с улыбкой на лице произнес Артпе. «Ва, какие же они красивые!» — с блеском в глазах воскликнула Майтел. Она впервые в своей жизни видела золотые монеты, каждая из которых стоила в 100 раз больше, чем серебряная. Для Майтл, родом из захолустной деревеньки, это было чем-то из ряда вон выходящим. Даже старейшина за всю свою жизнь мог ни разу не держать в руках ни одной такой монеты. Золотые монеты выпадают далеко не со всех монстров 100-го уровня и выше. Это чудесное событие произошло из-за того, что все наши враги находились под действием связующей печати. «Отлично!» «Подождите, клиент. Связующая передача? А что это?» Пусть Микена и была опытным подземным торговцем, это не означало, что она знала все виды древней магии. Естественно, Артпе не стал отвечать на ее вопрос, наскоро закончив сбор трофеев. «Что ж, не густо. Тем не менее, если добавить золотые монеты к деньгам, которые у нас уже имеются, то может на что-то хватить». Убедившись, что трупы обчищены почистую, Артпе направился к подземной торговке, которую все это время просто игнорировал. Увидев приближающегося покупателя, Микена стала действовать так, будто забыла о совершенно наплевательском отношении и приветливо ему улыбнулась. «Добро пожаловать, клиент. Что вас интересует?» «Одна пустая бутылка». «Вам нужна пустая бутылка?» «Да». Глаза Артпе и Микены встретились. Она изо всех сил старалась прочитать мысли своего клиента, но у того было до отвращения невинное выражение лица. Она знала, что он что-то задумал. Однако член компании где угодно не мог отказаться от сделки, если только не произошло какое-нибудь особое обстоятельство. Отказ от торговли – строжайшее из всех возможных табу. 50 бронзовых монет», – пробормотала Микена, вытаскивая из тележки пустую бутылку. «Это всего лишь пустая бутылка. Почему так дорого?» «У подземных торговцев всегда завышенные цены», – ответил Артпе, глядя на обескураженную Майтел. Затем он взял пустую бутылку в руки и направился к фонтану. Микена, наблюдавшая за этим, тут же обеспокоенно затараторила. «Кажется, вы хотите набрать в бутылку воду из фонтана. Но разве вам не следует в первую очередь проверить, насколько эта вода безопасна? Это фундаментальное правило, которого придерживаются все авантюристы». «Я знаю, я уже проверил ее». «Уже проверил?» «Мое сердце проникло в самую суть этой воды и, сняв презренный внешний слой, показало, что лежит внутри». «Что за чушь?» В то время как торговка выражала свою озабоченность и недоумение, Артпа закончил активацию заклинания, которое вызвало прямиком в фонтане серьезные трения. «Вода кипит». «Верно. Гипернатирание вызвало такое мощное трение, что холодная вода начала просто-напросто закипать и испаряться. Теперь, когда Артпе перешел на 40-й уровень, он привык к использованию этой магии, а ее эффективность стала куда выше, чем раньше». «Клиент, если в этой воде содержится яд, то она превратится в ядовитый туман». «Я в курсе». Окружающее пространство полностью покрылось паром, но яда в нем не было. Микена не учла одного. Яды были разные. В то время как одни яды полностью смешивались с водой, другие после ее испарения оставались в качестве осадка. Естественно, яд, находившийся в этом фонтане, относился ко второму типу. Вот почему Артпе без колебаний решил испарить всю воду. «Впервые слышу о таком заклинании. Клиент, если вы решите закипятить воду, то разве не стоило бы воспользоваться магией огня?» «Я сделал это потому, что у меня нет такой магии». «Вам повезло. Как раз продаю заклинание кипячения. 2 золотых. Огненные заклинания продаются по великолепной цене в 1 золотой. «Нет уж, спасибо». В фонтане содержалось много воды, поэтому для ее полного испарения потребовалось бы некоторое время. И вот долгое ожидание наконец-то принесли свои плоды. Огромное количество воды, находящейся внутри фонтана, испарилось, а на его дне остался лежать темно-зеленый порошок. «Ух!» «Ха!» — ухмыльнулся Артпе, глядя на застонавшую Микену, и быстро наполнил порошком пустую бутылку. Естественно, порошок представлял собой не что иное, как яд, и прикасаться к нему было весьма рискованно. Тем не менее, его токсичность проявлялась лишь тогда, когда он смешивался с жидкостью, а потому Артпе мог брать его прямо голыми руками. «Ух!» «Ну?» «Будешь его покупать?» На дне фонтана не осталось ни единого зернышка ядовитого порошка. Он закупорил бутылку и протянул ее Микене. «А значит, вы уже знаете, почему подземные торговцы появляются в подземельях?» С надутыми щечками спросила торговка. «Конечно. Вы интересуетесь приобретением магических товаров». Когда авантюристы исследовали то или иное подземелье, они сталкивались как с опасностями, так и с возможностями. Они могли найти спрятанный сундук с сокровищами, оставленный фонтан или пруд, наполненный священной водой высокого качества. Подземные торговцы обладали способностью ощущать энергию этих необычных мест и появляться именно там, где нужно. Если авантюрист не смог найти скрытое сокровище, то подземный торговец получал полное право прибрать его к своим рукам. А примерно половина людей, считающих себя авантюристами, была не очень способной в обнаружении сокровищ. Даже если авантюрист знал, почему появился подземный торговец, это не гарантировало того, что он непременно отыщет в округе нечто ценное. Даже самый опытный авантюрист может часами рыскать по этажу, основываясь на присутствии подземного торговца. Однако его шансы отыскать это сокровище так и останутся практически нулевыми. Тем не менее, Артпа был исключением из правил. Еще до того, как появился подземный торговец, он знал, что ждет его впереди. Усмехнувшись, Артпа потряс бутылкой с зеленым порошком. «Значит, ты не собираешься его покупать?» На лице Микены появилось недовольное выражение, но ее инстинкты торговца вскоре вышли на первый план. «Ох, даю 2 золотых». «Отлично. Надеюсь, в следующий раз тебе встретятся болваны, которые дадут тебе легко себя провести», — ответил Артпе и отвернулся от торговки. «Ладно, ладно, 4. Вы должны учитывать стоимость обработки. Стоимость обработки!» — завопила Микена, отчаянно потянувшись за бутылкой. «Я уже убедился, что в экстракте не осталось ни одной капли воды. Какая еще оплата за обработку?» 10. «Это обдирательство!» 10 или сделки не будет», — твердо заявил Артпе. Такой решительный голос, как у него, наверное, был лишь у Создателя, когда тот разделял небо и землю. Микена понимала, что стоящий перед ней человек прекрасно понимает происхождение объекта торговли. А раз так, то какой у нее был выбор? Правильно, никакого, кроме как согласиться на его требования. «Хорошо, 10 золотых». «Отлично. Что ж, так как ты купила порошок яда Василиска всего за 10 золотых, то это обоюдовыгодная сделка». «Вы даже знаете его название?» С этого момента Микена решила относиться к нему как к опытному торговцу, ведь после встречи с таким человеком отсутствие убытков уже само по себе было победой. Более того, она сможет собрать об этом малоизвестном авантюристе кое-какую информацию, что также впоследствии принесет ей прибыль. «Далее я хочу, чтобы ты отремонтировала нашу экипировку». «А ремонт? А, хорошо. А вся ваша экипировка — это артефакты. Но в целом у вас, ребята, довольно плохое обмундирование. Означает ли это, что ваши уровни тоже?» «Я уже сказал, чтобы ты больше не лезла куда не следует». За ремонт Микена запросила 50 серебряных монет, что после 20% скидки составило 40. Микена не ожидала, что ей придется снижать даже стоимость ремонта, но как бы там ни было, она сама была в этом виновата, а потому ничего не могла с этим поделать. «Еще я хочу, чтобы у нее были сапоги и шлем. А мне, пожалуйста, мантию. Я хочу, чтобы ты предоставила нам лучшую экипировку, какая у тебя есть, с минимальными требованиями по уровню». «У меня есть ботинки и шлем из костей кровавого Китая. 8 золотых за оба». «Значит, с 20% скидкой я должен 6 золотых и 30 серебряных монет». «Ох, молодой человек, вам стоит пересмотреть свою профессию и вместо поиска приключений выбрать торговлю». Ноги и голова Майтл были крайне уязвимы по сравнению с другими частями ее тела. Теперь же у нее появилась экипировка, способная защитить эти места. Себе Артпе приобрел мантию, сотканную из черной ткани. Она вязалась использованием игл темного ежа, который обладал способностью манипулировать магической энергией. Данная мантия слегка повышала максимальный запас маны и обладала весьма неплохой способностью по предотвращению вмешательства сторонней магии. Вот почему он с готовностью выложил за нее 6 золотых. По правде говоря, это оборудование не было общедоступным для 40 уровня. Сила денег была действительно велика. «Вот, возьми это, Майтл. Ты должна быть в безопасности». «Ой-ой, они такие дорогие, и это все мне!» Тот факт, что Артпа получил 10 золотых, продав странный порошок, уже сам по себе вызывал у нее настоящий шок. Теперь же, когда Майтл увидела, сколько золота потратилось на экипировку, она и вовсе начала бредить. «Сколько коров могли бы купить за эти деньги? Одну, две, три!» «Успокойся, Майтл. Кроме того, Аджума, я хочу купить на оставшиеся деньги воду и продукты питания, самые дешевые». «Я не Аджума. Я цветущая весенняя девушка». «А если Аджума девушка, то я герой». Микена не знала, что Артпа действительно был героем, а потому пребывала в ярости, глядя на его лукавую улыбку. Однако герои больше не обращали на нее внимания. «Ох, мне не нравится самая дешевая еда». «Майтл, покупая твердый хлеб сейчас, в будущем мы сможем насладиться мясной вырезкой. Потерпи». «Да, я буду терпеливой. Я буду ждать, когда счастье придет ко мне и Артпе». «Нет, так долго ждать не нужно». Микена приняла из рук Артпе мешочек с деньгами, после чего начала доставать сухие продукты и воду. Она была в ужасе от того, как Артпе успокаивал Майтл. «Вы, ребята, действуете так, будто зачищаете подземелья уже в течение 20 лет. Вы, должно быть, получили фантастическую подготовку». «Не твое дело», — грубо ответил Артпе, получив сумку с сухпайками и флягами с водой. Спрятав их внутрь своей мантии, он вздохнул и поднял голову. Микена каким-то образом сумела натянуть на лицо бизнес-улыбку, однако Артпе все еще продолжал оставаться в таком же апатичном настроении. «Ну а теперь тебе пора уходить. Вероятно, мы скоро еще встретимся». «Да-да. Вам всего хорошего, мои дорогие клиенты». «Неужто Аджума должна уйти отсюда первой? А когда ты уйдешь, я наконец-то смогу достать сундук с сокровищами, на котором ты стоишь». В конце концов, Микена не выдержала и плюхнулась на землю. Это окончательно добило ее. До сих пор она стойко переносила все унижения, пытаясь выглядеть беззаботно. Она даже продала свои товары по очень дешевой цене. Но теперь ее план потерпел полное фиаско. Пояснение. Аджума. Официальное обращение в Корее к более старшей женщине, как правило, замужней.